Глава восьмая. Всю обратную дорогу Винсент был мрачен и молчалив, да и у меня желания разговаривать не было. Все вытеснило чувство стыда. Ведь рассказывали нам на старших курсах Академии о том, что работе поисковика часто мешают разнообразные защиты. И не просто сбивающие внимание, но и активные, такие, которые огрызнуться могут. Что там, многие выпускники моего факультета трудоустраивались именно обходить такие защиты конкурентов. И я знала об этом, знала, но вместо того, чтобы спокойно и рассудительно подойти к работе, предположив, что такой сильный темный маг наверняка себя защитил, повела себя как глупая первокурсница, впала в эйфорию от успеха, поддалась азарту, уверилась в собственной непогрешимости и упустила ценнейшую улику. Неудивительно, что Винс за полчаса поездки в Ситтере слова не сказал. Видать, сдерживался, чтобы на меня не наорать. Только у входа в старый буйвол коротко бросил: «Мой живот сейчас к позвоночнику прилипнет. Пошли есть!» Спорить, разумеется, не стало. Гостиничная ресторация не блистала вычурной обстановкой и вышколенными официантами. Вокруг те же обшитые деревом стены, массивные грубоватые столы и стулья. Да и официантка всего одна, темноволосая фигуристая девушка. Она же, как я успела вчера узнать, приходилась дочерью, владельцу этого заведения. Народа в зале практически не было, так что едва мы сели, она тотчас оказалась рядом. Ласково улыбнулась Винсенту, равнодушно взглянула на меня и с готовностью развернула записную книжку. «Приятного дня! Я готова принять заказ, уважаемые господа!» «Здравствуй, Марджи!» — поприветствовал Винс. И, даже не глядя в меню, произнес: «Мы со вчерашнего вечера не ели и дико голодны. Подбери что-нибудь на свое усмотрение, хорошо? Что там у вас горячее есть? Насколько я помню, раньше ты никогда не заставляла меня пожалеть о своем выборе». Он улыбнулся официантке, и та смущенно зарделась. «Обещаю, вы и в этот раз не разочаруетесь», — проворковала Марджи и, напоследок, оглядев Винсента еще раз, поспешила в сторону кухни. «Хм, похоже, Винс не только с хозяином близко знаком, но и с его дочерью. Впрочем, узнавать подробности тактично не стало. Чужая личная жизнь все-таки не мое дело». Вместо этого набралась смелости и неуверенно спросила: «Злишься?» «Злюсь». Следователь забарабанил пальцами по столу. «Ведь что стоило подготовиться и провести поиск по всем правилам?» «Ты прав. Я покаянно опустила голову. Я виновата». «Да при чем тут ты?» — раздосадованно перебил он. «Ты недавняя студенточка, подверженная внезапным порывам. Для тебя это нормально, но я-то... Надо ж мне было оказаться таким безмозглым ослом!» «Была ведь возможность и артефакты блокирующие достать, и... Эх!» Винс в сердцах стукнул по несчастному столу кулаком. «Ведь как все отлично шло! Проникли, улику нашли, след появился. И какой след? Бери и работай! Так нет! Не удержался осел, побыстрее захотел!» Он опять замолчал. «Я же несогласно закусила губу. Все-таки зря Винс всю вину за потерю улики берет на себя». «Это ведь мне не втерпёшь было. Это я, самонадеянная дура, все испортила по большому счету. И возраст меня не оправдывает. Состоявшийся дипломированный специалист несет полную ответственность за свою работу». Так мы и сидели, молчаливо переваривая неудачу, пока вновь не появилась Марджи и не принялась сгружать с внушительного подноса на стол принесенную снедь. Горячий хлеб, крупно нарезанные овощи, посыпанные сыром и луком, шкварчащую сковородку с мясной поджаркой и две мисочки с каким-то безумно вкусно пахнущим соусом. Под конец она выставила пару глиняных кружек и кувшин красного вина. «Спасибо», — поблагодарил Винсент, кивком отпуская официантку. Затем отломил здоровый ломоть хлеба, макнул в соус, а на двузубую вилку наколол исходящий паром и брызгающий соком кусок мяса со сковороды. Сглотнув голодную слюну, я тотчас последовала его примеру. Марджи и впрямь постаралась угодить, еда оказалась замечательной. После того, как все было съедено, у меня даже настроение немного улучшилось, И у Винса, кажется, тоже. Во всяком случае, взгляд его зеленых глаз вновь стал спокойным и собранным. «Ладно», — следователь наполнил кружку и откинулся на спинку стула. «Давай все-таки вернемся к нашей, скажем так, временной неудаче». «Давай». Вздохнув, без особого энтузиазма согласилась я. «Потому как вернуться, конечно, можно, а толку-то? Улики нет, следа нет. Господина Говарда мы проворонили, теперь вычислить его будет трудновато. Что у нас еще из вариантов? К примеру, можно попробовать зацепиться за экипаж, который тебя вез на задание». «Не выйдет», — я покачала головой. «Экипаж явно был его собственностью. Это точно не элитное ситтер-агентство, чтобы попробовать найти водителя. А обыскивать все гаражи богатых домов столицы — не вариант. Мы в один-то с трудом влезли. Да и вообще ни герба, ни каких-то опознавательных знаков на экипаже не было, а модель, хоть дорогая, но явно не штучный эксклюзив». «Да, не вариант», — согласился Винс. «Значит, экипаж, как и дом, отпадает». «Насчет дома, кстати, мне пришла в голову мысль. В страже сказали, что поместье принадлежит некой графине Оставии, а у господина Говарда все-таки откуда-то был ключ. Может, стоит отыскать ее и...» «И что мы ей скажем? Мадам, в вашем доме хотели прикончить эту юную леди с помощью смертельного проклятия и лжезаказчика». Следователь поморщился. «Так в ответ она спросит, мол, а от меня вы что хотите? Знать не знаю ни господина Говарда, ни про проклятие ваше. Обращайтесь в городскую стражу». «Хотя, погодите, в стражу вы уже обращались, говорите? И вам там сказали, что вы сами под подозрением? Ах, какое запутанное дело! Вы посидите здесь, милочка, а я сама пошлю человека за стражей. А дальше будет так, как тебе тот законник описал. Может, конечно, с некоторыми вариациями, но итог будет один. Говарда мы не найдем, а вот времени и сил на объяснение потратим очень много». «Так на меня еще убийца охотился. Это не аргумент, скажешь?» «Ага, аргумент». Винс снова невесело усмехнулся. «А где же наш убийца? Ах, ему вот этот господин, Винсентом прозываемый, шею скрутил, словно куренку какому. Да испепелил на месте в удобрение. То есть вы еще и человека убили, получается». Я тихо выругалась, задумавшись. «Он прав, кругом прав, куда ни взгляни, всюду тупик. А если моего бывшего работодателя попробовать потрясти, мастера Саммисона? Он-то с Говардом напрямую договаривался и совершенно точно был в курсе того, что меня ожидает, раз даже замену мне нашел, как только я за порог вышла». «Знать-то знал, тут не поспоришь», — согласился следователь. «Да только вряд ли Говард свою настоящую личину ему выдал. И даже если признание из Саммисона мы выбьем, то розыском антикварщика оно вряд ли чем-то поможет». «Но попробовать-то можно? Признавать, что вокруг нас сплошная стена, совсем не хотелось». «В теории можно. Но представь, что у Саммисона все-таки есть какой-то выход на Говарда. Не прямой, конечно, этот антиквар вовсе не дурак, а, скажем, какой-нибудь косвенный. И узнает тогда наш маньяк, что ты теперь не одна и настойчиво пытаешься докопаться до сути. После этого руку даю на отсечение, и пары дней не пройдет, как мы снова увидим летающую арбалетную стрелу. Вот только предотвратить покушение я могу и не успеть на этот раз, ибо логика подсказывает, что убийц теперь будет двое». «В общем, давай оставим этот вариант на крайний случай и попробуем все-таки найти еще зацепки». С такими аргументами пришлось согласиться. Вот только никаких вариантов и зацепок на ум ни мне, ни Винсу больше не приходило. Задумчивый следователь пил легкое красное вино и постукивал пальцами по столешнице. Я же от напряжения покусывала губу и перебирала в голове цепочку событий, стараясь найти хоть какой-нибудь возможный крючок. Заказ, проклятие, покушение, Винсент, ритуал, взлом, улика, покушение, Винсент, успевший так вовремя. Не то. Ритуал. Тьфу, даже вспоминать не хочется. Взлом, улика, уничтоженная в магическом пламени. Комната, где я нашла этот проклятый кинжал. Комната, кинжал. Стоп! А если... Винсент! Что? Я ведь касалась этого клинка. осторожно, боясь спугнуть слишком ненадежную идею, начала я. Его проклятие пробило мою ауру, впечаталось в меня. Я носила отпечаток этого предмета в себе, а значит, есть шанс найти в себе эманацию прикосновения и почувствовать кинжал. Шанс очень маленький и призрачный, но... Следователь впился в меня пронзительным взглядом. «Я правильно понимаю, что ты можешь попробовать, только попробовать определить, где этот кинжал находится сейчас». Я задумалась, взвешивая свои шансы, потом неуверенно кивнула. «Именно. Могу попробовать. Но, честно говоря, понятия не имею, получится или нет. Первая проблема — вообще ощутить эманацию кинжала, а вторая — расстояние. Мои поиски обычно проходили в пределах одного здания. Пару раз искала пропавших животных в пределах квартала. Но это все. Честно предупредила я его. «Ничего!» — оживившийся Винсент быстро поднялся из-за стола. «Это уже хоть какой-то шанс! Тем более твои способности благодаря темной крови стали сильнее. Что нам понадобится? Вернее, что понадобится тебе?» «Да ничего особенного. Тишина, покой и карта города. Попробую определить место, где сейчас находится эта штука». «Карта есть. Не архитектурный план застройки, конечно, но с достаточным масштабом. Кристалл с картой у меня всегда при себе в рюкзаке. Идем?» «Идем». Я тоже поднялась, внутренне собираясь силами. Нужно постараться исправить свою ошибку и выложиться по максимуму. «Вино захвати!» — попросил уже двинувшийся к лестнице Винс. «Не пропадать же добру!» Послушно захватив кувшин и кружки, я поспешила за ним. Для поисков выбрали мой номер. Закрыв дверь, Винсент уселся у окна и достал из рюкзака темно-красный кристалл размером с кулак. Артефакт был мне знаком. В академии такими картами пользовались практически все поисковики. Очень удобно. Кристалл не боится воды, карта в нем всегда актуальная, магически обновляемая Министерством дорожного управления королевства. Жаль, только удовольствие это дорогое. Во время обучения карты-то казенные были, а после окончания академии найти лишние 70 золотых на покупку кристалла у меня пока не получилось. Сдвинув мебель, Винс положил кристалл в центре комнаты и коснулся вершины. Артефакт тускло засветился, и над полом развернулась объемная полупрозрачная карта Лирании. «Так, теперь отойди и молчи». Я подошла к кристаллу и присела рядом. Стараясь унять нервное напряжение, повела рукой, и карта послушно сдвинулась, следуя за моей ладонью и открывая новые районы города. Указывая на них, можно было приблизить выбранное место для более детального рассмотрения, однако сейчас это было не нужно. Сложив пальцы щепоткой, я потянула их вверх, словно зажав невидимую нить. Карта послушно уменьшила показываемый масштаб, и теперь передо мной лежал план всей столицы. Что ж, пора приступать к выполнению задуманного. Я поднялась и задернула занавески, создавая в номере полумрак. Хотя полумрак, наверное, слишком громко сказано. Время-то самый полдень. Тем не менее, солнечные лучи уже в комнату не проникали. Удовлетворенно хмыкнув, я встала у самого края светящейся карты, спиной к входной двери и лицом к окну. Глубокий вдох и медленный выдох. Еще раз, еще, прочь посторонние мысли. Я вода, я река, мое русло приведет меня к намеченной цели. Вдох, выдох, закрыв глаза, я призвала силу. Как и всегда, соприкосновение с тонким миром прошло быстро и легко. Я словно часть объема окружающего пространства комнаты. Вдох, часть пространства всей гостиницы. Выдох, часть улицы. Вдох, руки медленно поднимаются, простираясь над картой. Выдох. Теперь надо настроиться на цель. Как можно точнее, я воссоздала перед внутренним взором памятный кинжал. Мысленно ощутила его остроту, прочувствовала каждый изгиб рукояти и длину клинка. Я заставила его повернуться, стараясь проникнуть в саму сущность проклятого металла. Неудачно. Да, я максимально визуализировала клинок, но не могла дотянуться до его сути. Вдох, выдох. Я вода, я река. Исток здесь, он исходит из меня и ведет. Куда же он ведет? Куда ведет это проклятое русло? В простертых над картой ладонях возникло легкое покалывание, но пока это было просто неконтролируемое эхо связи, а мне необходимо точно определить его местонахождение, максимально точно. Что ж, раз обычной визуализации объекта результата не достичь, попробуем усилить тактильные ощущения. Правая ладонь похолодела. Именно этой рукой я доставала проклятый клинок, и тело помнило это ощущение. От воспоминаний об ударившем меня проклятии по позвоночнику прошла ледяная волна страха. Колени начали дрожать, лоб покрыло испарина. Да и вообще как-то резко захотелось присесть и стряхнуть с себя наваждение. Но нельзя. «Дальше, Глория, дальше!» — подбадривала я себя. «Не спеши! Прочувствуй ощущение! Прочувствуй темную сердцевину проклятия! Прочувствуй бесстрастно и равнодушно, словно это было не с тобой!» Теперь крупная дрожь охватила руки, и я, не открывая глаз, почувствовала сгустившееся напряжение. «Винсент! Волнуется, наверное, глядя на трясущуюся меня! Не мешай, пожалуйста! Не мешай!» Я не могла сказать ему это, не нарушив колдовского транса, так что пришлось потратить еще толику силы на ограждение себя от чужих эмоций, пусть даже и сопереживающих. «Ну где же ты? Где? Откройся! Я держала тебя в руке, приняла на себя часть твоей магии, стала частью тебя!» Словно легкая, едва уловимая паутинка протянулась от центра правой ладони вниз к карте. Легкая, очень легкая, ненадежная и слабая. Но она появилась, и теперь я боялась шевельнуться, чтобы ненароком не сбить это ощущение. Великий Создатель, я ведь это делаю в первый раз и понятия не имею, как действовать дальше, как укрепить эту возникшую связь. Да еще ноги начинают подводить, так и норовя опустить меня на пол. В трансе до сознания доходит лишь слабый отзвук общего состояния организма, щедро тратящего силы на магическое действие. И если есть готовый шаблон, готовое заклинание, то это одна цена. А если двигаешься практически вслепую, нащупывая путь с завязанными глазами, цена совершенно другая, и она может оказаться непомерной. Я прикусила губу. До крови! Кровь — мое последнее средство, резерв силы. Жаль, что в Академии поисковики проходили лишь самые азы контроля над ней, не то что стихийные маги или медики. Железисто-медный вкус на языке пробудил воспоминания о ритуале, который я с таким трудом пережила. Зато одновременно кровь вскипела в жилах, и паутинка слежения, еще миг назад почти невесомая, затвердела, точно указывая на какое-то место. И чтобы увидеть, куда именно, нужно было выйти из транса. «Что ж», — я шепнула слово, делающее видимым найденный след, и открыла глаза. И поняла, что состояние мое гораздо плачевнее, чем казалось в трансе. Едва связь с тонким миром пропала, как ноги подкосились, и я почувствовала, что падаю на пол. От удара и синяков спас Винсент. Одним мощным прыжком, перескочив карту, он успел подхватить меня на руки. Впрочем, его рук я почти не чувствовала. Меня трясло от слабости и холода. Зубы стучали, да и вообще казалось, что температура в номере упала на много-много градусов вниз. Так что даже странно было, почему изо рта при дыхании не вылетает пар. «Глория!» Винсент осторожно положил меня на кровать. «Лори, ты как?» «Как из морозильной камеры!» Хотела ответить я, но не смогла. А Винс тем временем схватил кувшин с остатками вина и, приподняв мне голову, прижал горлышко к губам. Я сделала глоток. Другой... Третий, и, наконец, почувствовала, как по телу тонкой струйкой начинает растекаться блаженное тепло. Винсент же, отстранив кувшин, принялся с силой растирать мне руки. «Уф, Да, это был экстремальный опыт. До такого предела я в своей практике ни разу еще не доходила. «Знаешь, что я тебе скажу?» — произнес Винс. «К демонам твои идеи! К демонам твою магию! Я тебя не для этого спасал, чтобы ты откинулась тут от магического истощения!» «Не откинулась бы. Несмотря на еще не до конца унявшуюся дрожь, я все больше приходила в себя и теперь даже смогла приподняться на подушках. Но других вариантов не было. Уж очень мощный артефакт этот кинжал, а его хозяин явно не имеет желания быть найденным и максимально искажает магическое поле. Плюс расстояние. Я раньше никогда не искала на таком. Вот и перенапряглась немного». «Немного?» «Это, по-твоему, немного?» «Ну, хорошо, сильно. И тем не менее, я живая, и даже, кажется, что-то обнаружила. Так что хватит мне руки тереть, дырку протрешь. Как я без рук-то буду?» «Ничего, Глория, ничего». Теперь он гладил меня по руке, казалось, совсем не слушал, что я говорила. «Эй, ау! Я в порядке, сказала же! Давай хоть посмотрим, что я там найти смогла!» Вырвав свою руку, я перегнулась через Винсента. «Не зря ведь...» Едва бросив взгляд на карту, я осеклась. Винсент недоуменно посмотрел на меня, обернулся и тоже застыл. Некоторое время мы просто молчали. Затем следователь выругался, длинно и витиевато. На светящейся красным карте одна совсем небольшая область была желтой. Совсем небольшая. В центре. «Кариниум!» — выдохнул Винсент. «Королевская резиденция!» — прошептала я. «Ну что ж так не везет-то?» Пока Винсент деактивировал карту, убирал кристалл обратно в рюкзак и возвращал на законные места гостиничную мебель, я практически полностью пришла в себя и теперь мрачно размышляла, что судьба явно решила отыграться за недавнее везение. «Кариниум. Нет, ну надо же! Резиденция Его Величества Дабара Пятого Лиранийского! Защитника, владетеля и прочее, прочее, прочее!» И заодно самое укрепленное место в нашем королевстве, как сталью, так и магией. Лучшие представители воинских и магических искусств боролись за право служить либо в личной королевской гвардии, либо в тайном магистериуме. И раз проклятый кинжал находился там, причем до сих пор не найден магами-безопасниками, значит, его владелец сам вхож в самые высокие сферы власти. А это, в свою очередь, означает... «Винсент», — окликнула я следователя, — «ты понимаешь, что сейчас нам открылась одна очевидная вещь?» «Какая?» — он присел рядом и глотнул вина прямо из кувшина. «Что дальше ходу нет. Совсем. Кариниум — это даже не крепость. Это бастион, могучий и неприступный. Нам не пробраться туда. Никак и никакими средствами. Так что спасибо тебе за все, так сказать». «Подожди», — прерывая, Винс поднял руку. «Ты забываешь одну вещь. Убийство происходит за пределами дворца. И скажи мне вот что. Если кинжал покинет Кариниум, ты сможешь определить его местонахождение?» «Не знаю». Я потерла лоб, задумавшись. «В теории, наверное, да. Но только очень приблизительно. Пойми, это огромнейшее пространство для поисков. И вообще, как нам узнать, что кинжал покинул Кариниум? Я ведь не могу проводить подобный поисковый ритуал каждые полчаса». «Да, не можешь, это верно». Винс поморщился, а потом, словно что-то вспомнив, щелкнул пальцами. «Слушай, а как же тогда маги-поисковики организуют слежку за кем-нибудь? Как держат под контролем перемещение?» «Ну, там технология другая, принялась объяснять я. Там не занимаются статичным поиском, а просто настраиваются на сам факт движения объекта. То есть ты не знаешь, где этот самый объект находится, просто чувствуешь направление, и все. И если будет необходимо его найти, придется бежать вслепую по методу тепло-холодно». «Пусть так». Пальцы Винсента простучали по колену рваный ритм. «Пусть. Демон с этой слежкой наугад. Главное, скажи, ты как? Настроиться на кинжал можешь?» «Могу. И не могу. То есть в теории я знаю, как это сделать, но на практике...» «Давай будем реалистами. Я далеко не королевский маг по своим возможностям. Даже с темной кровью у меня банально не хватит на это сил». Следователь задумался. Пальцы его снова начали непрерывный перестук. «Слушай, ну ведь есть же амулеты!» Чуть промолчав, произнес он. «Из любого магического кристалла можно зачерпнуть резерв силы, даже из той же карты. В карте, конечно, он невелик, но суть та же. Так может, найти тебе амулет помощнее? Настроишься на него, и тогда...» Я скривилась. «Нет, Винс, не выйдет. Чтобы добраться до кинжала, я использовала магию темной крови. Так что обычный усилитель тут не поможет, только темномагический артефакт. А думаю, ты сам понимаешь, насколько это редкая вещь. Нет, я, конечно, только рада буду, если с помощью твоих потрясающих связей ты сможешь такую вещь достать. Вот только ты сможешь?» Помрачневшее лицо Винсента говорило само за себя. «Что ж, кажется, пора принять неизбежное, смириться с неудачей и строить планы на дальнейшую жизнь. Уехать из столицы — это непременно, а лучше вообще из королевства переехать, скажем, в Дентарское, устроиться где-нибудь на задворках, в отдаленные деревушки и тихо, мирно искать заблудившихся коз селян. Да, карьера там не светит, зато есть шанс, что никто не найдет и жива останусь». «Давай вот еще что попробуем». Голос Винсента вырвал меня из невеселых мыслей. «Предлагаю сегодня ближе к ночи совершить одну небольшую прогулку. Место будет не самое приятное, но там мы можем попробовать узнать имя заказчика твоего несостоявшегося убийцы». «Это куда еще?» Я с подозрением взглянула на него. «Ну, можно сказать, мы совершим визит ко двору короля». «Куда?» «Я аж закашлялась!» «Не к Дабару», — усмехнулся Винсент. «В нашей столице есть еще один король, не признанный официально, но, поверь мне, имеющий очень и очень серьезное влияние на местный люд». «Как это?» — не поняла я. «Кто?» «Его имя — Ругар, и на сегодняшний день награда за его поимку позволит тебе купить дом в центре Лирании». «Бандит, что ли?» «Король бандитов». Следователь многозначительно поднял палец. «А также воров, сутенеров, убийц, попрошаек и прочих мошенников». «И ты знаешь, где его можно отыскать?» Я недоверчиво хмыкнула. «Пока не знаю, но дай мне пару часов, и я не только буду знать, но и получу, если можно так выразиться, официальное приглашение со всеми сопутствующими привилегиями». «Какими привилегиями?» «Ну, к примеру, нас не прирежут, пока мы идем к месту встречи, а также гарантируют, что мы оттуда выйдем живыми и даже целыми». Винс усмехнулся. А вот я удивилась. Если с ним так просто устроить встречу, то почему Ругар до сих пор на свободе? Ведь, получается, поймать его труда не составляет. «А не хотят его на самом деле ловить», — ответил, ухмыляясь, Винсент. «Этот Ругар своей тяжелой рукой навел порядок в теневой жизни столицы. Он в кулаке держит всю криминальную накипь Лирании, не давая ей расползаться по благополучным кварталам. И такое положение выгодно всем. Стража бдит, криминал тихо и незаметно для обычных граждан проворачивает свои делишки. Залетные бандиты долго не живут. Их местные либо быстренько на нож сажают, либо просто ловят и сдают стражи, дабы те нужные отчеты вовремя начальству предоставили. В общем, все хорошо и все довольны». Я ошарашенно покачала головой. «Ну и ну! Это ж ни в какие ворота!» «А ты как думала? Хаос долго существовать не может. Всегда находится точка, вокруг которой начинает формироваться порядок. И Ругар — именно такая точка. Так что, если кто-то и может знать про твоего несостоявшегося убийцу, то только он. А мы попробуем узнать у него». «А нас там не...» Я выразительно провела пальцем по горлу. «Не должны. Потому я и упомянул об официальном приглашении и привилегиях. Ругар установил определенные законы, которым подчиняются все темные личности, и кто не подчиняется, того быстро находят в реке с перерезанным горлом». «Даже так?» «Только так. Но подобная строгость имеет и другую грань. Сам Ругар теперь тоже не в силах нарушить свои же законы». «А что за законы-то?» Я вопросительно посмотрела на него. Винсент отрицательно качнул головой. «Долго объяснять. Давай лучше вот как. Если принципиального согласия мы достигли, то я должен немедленно идти, чтобы добыть право на аудиенцию. Время не ждет. А о том, как себя вести, что можно делать и чего нельзя, я расскажу тебе после, по пути. Хорошо?» «Ладно». Я кивнула. «Не скучай». Он подмигнул и поднялся. «Я вернусь, думаю, через пару-тройку часов, а ты пока отдохни и приведи себя в порядок. Нужно выглядеть так, словно ты идешь на прием к настоящему королю. Ругар это оценит, и шансов что-либо узнать у нас прибавится». «Признаться, идти в бандитское логово не хотелось. А может, ты как-нибудь один? Зачем я там буду нужна?» «Понимаешь, тут такое дело...» Винсент посмотрел мне в глаза. «По их понятиям, мы с тобой гости, и это вроде как гарантирует нашу безопасность, пока мы там. Но нам еще возвращаться обратно, и тут вступает в силу второй закон. Если мы с тобой не караси, как они называют своих потенциальных жертв, то напасть на мужчину с дамой считается, скажем так, плохим тоном. А мы с тобой точно не караси, так как будем идти с аудиенцией их короля». «Одного меня они могут спровоцировать. Ну, слово грубое сказать или еще что-то. А если ты будешь рядом, то так называемая воровская честь не даст им это сделать. Понимаешь?» «Вроде да, но как-то это все сложно». Я потерла пальцами виски. «А что делать? Просто только кошки...» «Ладно». Следователь шагнул к выходу. «В общем, не волнуйся. Еще поборемся». Дверь скрипнула, выпуская его из номера, а затем закрылась. Я посидела еще немного, пытаясь осмыслить все произошедшее и заново прокручивая в голове идею Винсента. И с каждой минутой размышлений надежда во мне крепла. Ведь это тоже след, хоть и опасный. А по такому следу идти и можно, и нужно. Что там Винсент говорил? «Выглядеть надо хорошо». «С моей новой внешностью особой красавицей, конечно, не стать, но будем надеяться, что мужчины там больше на фигуру падки». Я поднялась с кровати и направилась в ванную комнату.